Да, Наруто сделал осторожный шаг вперед, будто боясь спугнуть видение. Я встретил тебя внутри печати, когда учился контролировать чакру Курамы, Девятихвостого. Мы, он сглотнул, мы долго говорили тогда. Ты рассказала мне о себе, а я, его голос надломился, я рассказал о своей жизни. Кушина впилась взглядом в лицо сына, с материнской жадностью изучая каждую черту, запоминая каждую линию. Она видела в нем отпечаток Минато, те же лазурные глаза, тот же решительный подбородок, та же солнечная аура. Но было в нем и что-то неуловимо ее, может, форма скул, или это особенная полуулыбка, прячущаяся в уголках губ, или это упрямая складка между бровей, когда он волновался. «Ты...» Она запнулась, пытаясь подобрать слова. «Ты вырос таким красивым, Ктибане». Это непроизвольно вырвавшаяся Ктибане, та самая материнская привычка, о которой он столько слышал, словно разрушила последний барьер. Наруто рванулся вперед и заключил мать в объятия. Кушина вздрогнула от неожиданности лишь на мгновение, а затем стиснула сына с такой силой, словно боялась, что он снова исчезнет. Ее плечи задрожали, когда годы разлуки, годы несбывшихся надежд и украденных мгновений прорвались наружу слезами. Минато бесшумно шагнул вперед, обнимая их обоих, и впервые за долгие годы под пеплом разрушенного мира, семья Узумаки Намикозде воссоединилась. Анна отступила на несколько шагов, боясь даже дыханием нарушить святость момента. В ее глазах блестели непролитые слезы. Лишившейся собственной семьи, она как никто другой понимала истинную ценность момента. Когда последние шиноби скрылись в недрах порталов, ведущих в свои мертвые деревни, фиолетовое сияние на мгновение исказило очертания окружающего ландшафта и вновь вернулось к постоянному ровному свечению. Территория вокруг врат в другой мир опустела. Лишь легкий ветер гонял пыль по разбитой земле. Земля в нескольких метрах от разрыва пространства дрогнула, вспучилась, и из-под нее гибким движением выскользнула Рачимару. Змеиный Саннин отряхнул с плеч пыль и внимательно огляделся. Убедившись, что поблизости никого не осталось, он медленно направился к мерцающим вратам. Далеко собрался, старый друг, раздался знакомый голос за спиной. Арачимару остановился, но не обернулся. Лишь легкая усмешка исказила его бледные губы. «Джирая, я полагал, ты отправился с остальными в Коноху. А я полагал, что мы давно прошли стадию, когда ты пытаешься действовать у меня за спиной», — ответил тот, выходя из тени скалы, со скрещенными на груди раками. Саннин Змей медленно повернулся, оценивающе окидывая бывшего товарища взглядом. «Должен признать, я удивлен. Ты следил за мной, назовем это предчувствием», — хмыкнул Джирая. «Хотя, признаюсь, я всего лишь теневой клон. Настоящий я сейчас копается в развалинах Конохи». Арачимару негромко рассмеялся. «Разумеется. А ты, я смотрю, решил провести собственное исследование этого нового мира». Джирая подошел ближе. «Не хочешь рассказать, что именно тебя так заинтересовало?» В левом рукаве Арачимару что-то едва заметно шевельнулось, но Джирая, казалось, не заметил этого. «Этот мир, о котором говорил Наруто». Саннин-змей сделал паузу. Джирая помолчал, а затем тяжело вздохнул. «Я отправил клона не задержать тебя, а чтобы пойти вместе». Арачимару приподнял бровь в удивлении. «Неужели, из каких пор великий Джирая, галантный Саннин, стал моим компаньоном?» «С тех пор, как наш мир превратился в безжизненную пустыню», — серьезно ответил тот. «Кто-то должен присматривать за тобой в новом мире, особенно учитывая твою страсть к экспериментам». Арачимару некоторое время молча изучал его лицо, а затем пожал плечами. «Как пожелаешь. Мне всегда было любопытно наблюдать за твоими попытками контролировать ситуацию». Они одновременно повернулись к мерцающим вратам. Их поверхность слегка пульсировала, словно водная гладь под ветром. «Интересно, что нас ждет по ту сторону», — задумчиво произнес Арачимару. «Узнаем, когда окажемся там», — ответил Джирая. «Главное, не начинай собирать образцы, как только мы переступим порог». Шиноби одновременно шагнули к порталу. В момент перехода их силуэты на мгновение исказились, растянулись, а затем исчезли в голубоватом сиянии. Резкий порыв ледяного ветра ударил в лицо, заставив обоих саннинов невольно прищуриться. Они стояли на заснеженном холме. Вокруг простирались бескрайние белые просторы. Воздух здесь был кристально чистым и обжигающе холодным, совсем не похожим на теплые ветра страны огня. «Хаэм, интересно», — Арачимару поднял руку, ловя на ладонь кружащиеся снежинки. Джирай огляделся. Его дыхание облачками пара вырывалось изо рта. «Там», — он указал рукой, — «похоже на какое-то здание. Вдалеке на фоне заснеженного пейзажа виднелся большой особняк с башенками, окруженный высокой каменной стеной. Пока они рассматривали здание, из-под штанины Орочимару незаметно выползла маленькая белая змейка. Быстро передвигаясь по снегу, она достигла ближайшего сугроба и зарылась в него, скрываясь из виду. Ни Орочимару, ни Джирая не обратили на это внимания. Первый прекрасно знал о маневре своего подопечного, а второй был полностью сосредоточен на изучении нового мира. Они начали спускаться с холма, проваливаясь в снег по щиколотку. Внезапно оба Саннина замерли, почувствовав приближение странной энергии, совсем не похожей на чакру, но определенно исходящей от живого существа. Орочимару заинтересованно прищурился, а Джирая инстинктивно напрягся. Из-за заснеженных деревьев появился коренастый мускулистый мужчина. Он шел быстрым шагом, оставляя за собой цепочку глубоких следов. На нем была лишь легкая кожаная куртка, неподходящая одежда для такого холода, но, похоже, это его совершенно не беспокоило. Незнакомец остановился в нескольких шагах, удивленно принюхиваясь. «Салют!» – поприветствовал он. «А где остальные? Вы оба знакомые пацана и учихи». Джирая выступил вперед. Его поза мгновенно изменилась. Плечи расправились, подбородок приподнялся, а на лице появилась широкая улыбка. «Охо-хо, перед тобой не просто знакомый. Я, великий отшельник с горы Мьёбаку, укротитель жаб и покоритель женских сердец, легендарный саннин и автор бестселлеров, крестный отец и учитель Узумаки Наруто. Имя мое гремит по всем странам, я Джирая». Эта пламенная речь сопровождалась серией театральных поз, завершившихся эффектным выпадом с выставленной вперед ладонью. Человек моргнул, явно не впечатленный представлением. «Ясно. Наруто упоминал о тебе», он перевел взгляд на Орочимару, и его ноздри заметно расширились. «А ты кто?» Саннин сделал шаг вперед. Его движения были гипнотически плавными. Бледные губы растянулись в улыбке, которая никогда не достигала холодных глаз с вертикальными зрачками. «Орочимару», мягко произнес он, протягивая руку для рукопожатия. «Учитель Саскикунаи, старый друг семьи». Мужчина с явной неохотой пожал протянутую руку. Орочимару заметил, как мускулы на предплечье незнакомца напряглись, словно готовые в любой момент выпустить что-то. «От тебя смердит», прямо сказал незнакомец, быстро отпуская руку Саннина. «Смертью? Неужели?» Орочимару слегка наклонил голову, словно услышал нечто забавное. «Хорошее чутье, можно и так сказать», буркнул он, сунув руки в карманы. «Профессор отправил меня встречать всех, кто придет через портал. Пойдемте». Когда человек повернулся, чтобы отвести их к особняку, Джирая бросил на Орочимару предупреждающий взгляд. Змеиный Саннин ответил ему невинной улыбкой, но в глубине глаз мелькнуло нечто, заставившее бывшего напарника внутренне насторожиться. Остановился и картинно вздохнул. «Пожалуй, я получил достаточное представление об этом мире», произнес он с легкой улыбкой. «Интригующее место, безусловно, но мне необходимо вернуться и собрать некоторые исследовательские материалы из лаборатории. Здешний климат требует особой подготовки». Джирая прищурился. Его интуиция подсказывала, что истинные мотивы змеиного Саннина далеки от озвученных. Он внимательно наблюдал за каждым движением старого товарища. «Ты же только пришел», буркнул незнакомец, оборачиваясь. Его ноздри снова расширились, словно он пытался уловить что-то в окружающем воздухе, и получил достаточно информации, мягко ответил Орочимару. К тому же, он сделал паузу, глядя куда-то вдаль, жаль тратить лишнее время, когда столько осталось неисследованным в нашем мире. Джирая медленно кивнул. «Я тоже вернусь с тобой», твердо сказал он, давая понять, что не отступит. «Нужно проверить, как идут дела в Конохе». Незнакомец оставался напряженным, пока оба шиноби разворачивались в сторону портала. В его глазах читалось недоверие. Шагая по глубокому снегу обратно к порталу, Орочимару сохранял безмятежное выражение лица, но Джирая заметил, как он незаметно оглянулся назад, словно проверяя что-то. Клон жабьего Саннина утвердился в своих подозрениях, Орочимару определенно что-то задумал, и это что-то уже начало осуществляться. Саски стоял на полу разрушенной крыши, вглядываясь в расстилавшуюся перед ним картину запустения. Порывистый ветер трепал черные волосы, неся с собой запах пыли и тления. В глубинах сознания невольно пробудились воспоминания о тех днях, когда всепоглощающая жажда мести застилала разум, когда мысли об уничтожении Конохи казались единственным путем к душевному покою. Учиха горько усмехнулся, Какими ребяческими виделись сейчас эти стремления. Он жаждал стереть с лица земли деревню, ради которой его брат пожертвовал всем. Теперь же от нее остались лишь безмолвные развалины, отзывавшиеся неожиданной тупой болью где-то под ребрами. Итачи возник рядом неслышно, подобно тени, застыл поблизости, не нарушая гнетущей тишины. В этом безмолвии таилось больше взаимопонимания, чем могли бы вместить любые слова. Два брата из клана Учиха, разделенные годами страдания и взаимного непонимания, стояли плечом к плечу, созерцая останки мира, который каждый из них по-своему пытался защитить. Когда я увидел, во что превратился этот мир, надтреснуто начал Саске, глядя на расколотые каменные лики Хокаге, но осекся и с трудом сглотнул. Меня не покидал один вопрос. Все, что ты совершил, вся кровь, пролитая тобой. Тягостное молчание повисло между ними. Стоило ли оно того? Нисан, изуродованный монумент, взирал пустыми каменными глазницами. Ветер донес обрывки разговора их родителей откуда-то снизу. «Твой взгляд всегда проникал дальше других», — продолжил младший Учиха после долгой паузы. «Ты всегда постигал нечто такое, что оставалось сокрытым для остальных. Я пребывал слишком ослепленным собственной ненавистью, чтобы узреть истину». Итачи безмолвствовал, однако его присутствие странным образом придавало словам Саске особую весомость. В том исчезнувшем мире Саске наконец обратил взор к брату. Встречаясь с ним глазами, я осознал нечто важное. Все наши раздоры, вся эта нескончаемая череда мести и злобы, в конечном счете ничто из этого не имело значения. Мир пал не из-за предательства или мщения, он просто перестал существовать. Внизу, среди обломков некогда великой деревни, Фугак увел неспешную беседу с третьим, а Микото держалась рядом, сохраняя то изысканное достоинство, которое выделяло ее даже среди представителей гордого клана Учиха. Их присутствие здесь, живых, дышащих, способных говорить и двигаться, представлялось одновременно чудом и жестокой насмешкой судьбы. Я лелеял надежду, что когда-нибудь ты постигнешь нечто более глубокое, чем все то наследие, что я тебе оставил, проговорил Итачи, и в его обыкновенно невозмутимом голосе промелькнула едва различимая нота горечи. Старший Учиха на миг смежил веки, словно собираясь с мыслями. Прискорбно лишь, что для подобного прозрения потребовалась гибель целого мира. Легкое дуновение ветра всколыхнуло длинные пряди его волос, когда Итачи обратился к нему. Во взоре читалась та особая теплота, которую он всегда приберегал исключительно для младшего брата. О принесенной мною жертве не стоит тебе об этом размышлять, а-та-та, он слегка качнул головой, и тень от его длинных ресниц легла затейливым узором на бледные щеки. Я никогда не воспринимал это как жертву, скорее как неизбежную обязанность. Он выдержал паузу, словно каждое последующее слово давалось ему с неимоверным трудом. Долг старшего брата, которому надлежало нести это бремя в полном одиночестве. Пальцы его едва заметно дрогнули, будто повинуясь давней привычке потянуться и коснуться лба Саске, как в детские годы. Но Итачи подавил этот порыв. Однако сейчас он поднял взор к темнеющему небосводу, где первые звезды уже начинали проступать сквозь пелену пыли. «Пожалуй, нам обоим пора избавиться от гнета прошлого». Саске медленно повернул голову, пристально вглядываясь в точеные черты лица брата. «Что ты испытываешь?» Глядя на них, вопрос сорвался с уст младшего прежде, чем он успел его обдумать. Итачи едва уловимо напрягся. «Затрудняюсь сказать», — тихо произнес он с несвойственной ему неуверенностью голосом. «Они смотрят на меня так, словно той роковой ночи не существовало вовне. Я лишил их жизни во имя будущего деревни, Саске. А теперь они стоят здесь, вновь дышащие, и созерцают ее останки». Он помедлил, тщательно подбирая слова. «Порой мне думается, что высшие силы питают особую слабость к напоминаниям о тщетности наших решений». Саске хотел было что-то ответить, но слова застряли в пересохшем горле. Что можно сказать брату, вынужденному некогда лишить жизни собственных родителей ради спасения деревни, а ныне обреченному наблюдать, как эти же родители, возвращенные к жизни неведомой силой, взирают на руины того, ради чего были принесены в жертву. В этом заключалась некая извращенная поэзия судьбы, оставлявшая на душе привкус невыносимой горечи. Майги сидела на краю крыши своего полуразрушенного дома, подтянув колени к груди. Ее плечи дрожали от беззвучных рыданий. Удан неловко переминался позади, украдкой вытирая вечно текущий нос рукавом. «Эй, Майги!» – тихо позвал он, протягивая ей помятый носовой платок. «Ну перестань!» – девочка мотнула головой, не принимая платка. «Как я могу перестать?» Ее голос дрожал. «Наша деревня, она, ее больше нет». Конохамару стоял чуть в стороне, прислонившись к остаткам печной трубы. Его взгляд блуждал между расколотым монументом Хокаге и группой людей внизу, среди которых выделялся его дед, третий Хокаге, живой и невредимый, словно и не было той битвы с Орочимару много лет назад. «Знаешь», — внезапно произнес внук третьего, не поворачиваясь к друзьям, «когда я увидел деда сегодня, я не знал, что сказать». Удан шмыгнул носом. «Но вы ведь говорили, я видел». «Говорили», — Конохамару кивнул, пиная носком сандалии мелкий камешек, «про всякие глупости, как я вырос, и тому подобное. А я даже не знал, что сказать». Майги подняла заплаканное лицо. «Почему?» Конохамару на секунду задумался. В его обычно озорных глазах промелькнула растерянность. «Я столько лет представлял, как встречусь с ним снова, а теперь...» Он пожал плечами. «Дедушка здесь, но Конохи больше нет». Все трое замолчали. Им, выросшим в деревне Шиноби, с детства внушали ценность самопожертвования. Умереть за деревню считалось честью. Но что, если самой деревни больше нет? Внизу, среди руин, Наруто, неуверенно улыбаясь, оживленно жестикулировал, рассказывая что-то рыжеволосой женщине и четвертому Хокаге. Анна, та странная девушка из другого мира, стояла рядом, держа его за руку. «Братик Наруто, похоже, счастлив», — заметил Удан, проследив за взглядом Конохамару. «Он нашел своих родителей. Сын четвертого Хокаге», — Конохамару покачал головой. «Я всегда знал, что он особенный, но не думал». Майги вытерла слезы тыльной стороной ладони. «А я думала, он сирота, как мы». «Был сиротой», — поправил ее Удан. «Теперь у него снова есть семья». Конохамару вздохнул. «У меня тоже снова есть дед и дядя Сума». Он помолчал. «Но нет дома». Майги встала, расправляя смятую юбку. По ее щекам все еще текли слезы, но в глазах появилась решимость. «Саски-сан сказал, что в том мире есть место для всех нас. Может, это и будет наш новый дом?» Наруто не и говорил, что там тоже есть дети со способностями, добавил Удан. «Мутанты, некоторые из них в нашем возрасте». Конохамару оторвался от трубы и подошел к друзьям. Его лицо, обычно озорное и беспечное, сейчас выражало странную смесь грусти и упрямства. «Знаете, пока жив дедушка и братик Наруто, я не особо беспокоюсь о доме. Они всегда говорили, что настоящий дом – это не стены, а люди». Он протянул руки, и по старой привычке они сцепили их вместе, жест, которым скрепляли свои детские клятвы. «Команда Конохамару всегда будет командой Конохамару, даже в другом мире». Удан энергично кивнул, и капля из его носа едва не упала на их соединенные руки. Майги хихикнула сквозь слезы, отпрыгивая назад. «Фу, Удан, вечно ты все портишь». Конохамару рассмеялся, впервые за весь этот долгий день. Звук был странно чистым и неуместным среди руин, но от чего-то правильным. Словно напоминанием, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Внизу Хирузин Сарутоби поднял голову, прислушиваясь к смеху внука. Легкая улыбка тронула его губы, когда он заметил три маленькие фигурки на крыше. Третий знал, какой тяжелый путь им предстоит, путь адаптации к совершенно новому миру. Но в этот момент он был уверен, дети справятся, ведь в них течет та самая воля огня, которую не смогла уничтожить даже гибель их мира. «КХМ, КХМ!» Строгий кашель заставил всех троих вздрогнуть. Они обернулись и увидели Ибису, с непроницаемым выражением лица стоявшего на краю крыши. Его темные очки блеснули в последних лучах заходящего солнца. «Ваш смех здесь неуместен», — холодно произнес он. «Вы находитесь среди руины смерти. Проявите уважение». Улыбки мгновенно исчезли с лиц детей. Конохамару опустил голову. Удан нервно шмыгнул носом, а Майги прикусила губу. Ибису смотрел на них несколько долгих секунд, но затем смягчился. «Впрочем, он подошел ближе. Я понимаю ваши чувства. Это тяжелые дни для всех нас». Опустившись на одно колено, Ибису оказался на уровне глаз детей. «Скоро нам предстоит собрать все тела для захоронения». Его голос стал серьезным и тихим. «Это будет трудная работа. Вам нужно подготовиться морально. Хокаге сама поставил задачу достойно проводить наших товарищей, прежде чем мы покинем этот мир». Дети молча кивнули, мгновенно помрачнев. Реальность происходящего снова обрушилась на них своей тяжестью. «Я рассчитываю на вас», — Ибису поднялся и поправил очки. «Команда Конохамару всегда была достойна своего имени». Он развернулся, чтобы уйти, но остановился и добавил чуть мягче. «Отдохните пока». Когда он исчез, Солнце окончательно скрылось за горизонтом, оставляя Коноху во тьме. Трица на крыше сидела тихо, осознавая, что детство закончилось не с потерей их мира, а с ответственностью, которую им предстояло принять в ближайшие дни. Снежный вихрь закручивался спиралями вокруг высоких елей, покрывая их ветви тяжелыми белыми шапками. Мороз, достаточно суровый, чтобы сковать дыхание обычного человека, казался не более чем легким дискомфортом для стремительно перемещающейся фигуры. Кабуто двигался по заснеженному лесу с грацией и скоростью, доступной лишь немногим высокоуровневым шиноби. Деревья сливались в размытую полосу, снег под его ногами едва успевал прогнуться, прежде чем следующий прыжок уносил медика вперед. Лунный свет, пробивающийся сквозь редкие облака, отражался от чешуи, покрывавшей отдельные участки его кожи, создавая причудливый узор мерцающих бликов. Стандартный процесс трансформации из змеиной формы в человеческую занял лишь несколько секунд, отработанная техника, совершенная после долгих лет экспериментов. Тело еще помнило ощущение узкого рукава Орочимару, темноту и тепло, и то мгновение, когда учитель незаметно выпустил его на свободу. Орочимару сама, всегда на шаг впереди остальных, мысленно отметил Кабуто, преодолевая особенно глубокий сугроб. Холод не был проблемой, режим мудреца змей позволял адаптировать температуру тела к любым условиям. Даже сейчас, когда термометр наверняка показывал далеко за минус 20, его внутренняя система работала с идеальной эффективностью, поддерживая необходимый баланс для функционирования на пике возможностей. Чужой мир, новая реальность. Кабуто анализировал окружение с отстраненной методичностью врача, исследующего неизвестный образец тканей. Воздух здесь имел иной состав, незначительные отличия, но его обостренные змеиные чувства улавливали тончайшие вариации. Даже природная чакра струилась иначе, следуя иным законам. Медик замедлился, подняв лицо к ночному небу. Звезды выстраивались в неизвестные созвездия, еще одно подтверждение, что это действительно другой мир, а не просто неизведанная часть их собственного. «Интересно», – прошептал он, и его дыхание кристаллизовалось в воздухе, образуя маленькое облачко пара. Кабуто сделал глубокий вдох, позволяя природной энергии циркулировать через его тело. Медицинские знания подсказывали, что в новом мире могли существовать неизвестные патогены, но благодаря режиму мудреца его иммунная система была способна адаптироваться практически к любой угрозе. Они с Орочимару никогда не обсуждали этот план напрямую, не было необходимости. Годы, проведенные бок о бок, создали между ними понимание, выходящее за рамки слов. Когда Саннин скрыл его присутствие, Кабуто сразу осознал замысел учителя. «Воскрешенные никогда не примут меня», шиноби перепрыгнул через замерзший ручей, едва потревожив тонкую корку льда. Эдатинси – непростительная техника в глазах тех, кто стал ее жертвой. Он помнил их всех, каждое лицо, каждое имя. Мужчин и женщин, воскрешенных из мертвых, вынужденных сражаться против своих близких. Асума против своих учеников. Ханза против своих наследников. Итачи против своей деревни. Эта техника раскрыла полный потенциал Кабуто как шиноби, но цена была высока. Фактически, он стал военным преступником, которого теперь искали бы все воскрешенные, узная они о его присутствии. Даже сейчас, когда их мир мертв, месть оставалась бы сильнейшим мотиватором. Кабуто остановился на высоком обрыве, откуда открывался вид на огни далекого города. Современного города, технологически значительно превосходящего все, что существовало в их мире. Этот контраст был одновременно завораживающим и тревожным. «Итак, Орочимару сама», — тихо произнес он, глядя на городские огни, — «ты даешь мне фору, возможность исследовать этот мир, закрепиться в нем до прибытия остальных». В этом был весь Орочимару, прагматичный до мозга костей. Кабуто мог собрать ценную информацию, найти безопасные убежища, изучить местные обычаи и технологии. Когда другие шиноби переселятся сюда, это знание станет бесценным. Но что потом? Мысль мелькнула в сознании, когда он повернулся, готовясь продолжить путь. После победы над ним Итачи с помощью изономии и последующего самоанализа, Кабуто наконец обрел понимание собственной сущности. Он больше не был просто бледной копией других, имитацией без собственного лица. Впервые в жизни он знал, кто он такой, Якуши Кабуто, сирота, медик, шиноби. Но война изменила все. Даже если он нашел собственный путь, возвращение в прежнюю жизнь стало невозможным. Слишком много крови на его руках, слишком много душ, которые он потревожил своими экспериментами. Теперь же, в этом новом мире, открывалась возможность начать заново. Возможно, именно это и было истинным планом Орочимару, не просто дать ему преимущество как разведчику, но предоставить шанс на искупление, которого в их мире уже не могло быть. Кабуто активировал полный режим мудреца, и его кожа мгновенно покрылась мерцающей чешуей. Сенсорика обострились, улавливая движение мельчайших созданий под снегом, под землей, на деревьях. Этот мир был полон жизни, неизученной, непонятной, но потенциально богатой возможностями. «Я не подведу вас, Орочимару сама», – прошептал он, прежде чем двинуться дальше. Медик устремился вперед с удвоенной скоростью. Впереди раскинулся город, полный тайны знаний, которые нужно было раскрыть. За ним следовали шиноби, желающие его смерти. Между ними время, которое он должен был использовать с максимальной эффективностью. Снег под ногами хрустел все реже, по мере того, как он приближался к городской черте. Кабуто замедлился, деактивировал режим мудреца, позволяя чешуе и змеиным чертам исчезнуть. Его облик вернулся к почти обычному человеческому виду, за исключением скрытых за очками змеиных зрачков и собранных в хвост серебристых волос. Первым делом – наблюдение, затем – ассимиляция, и только потом – действие. Мысленно составил он план, приближаясь к первым пригородным постройкам. Медицинский разум Кабуто уже анализировал десятки вопросов. Как устроена местная система здравоохранения? Какие болезни распространены? Какие лекарства используются? Каковы технологические возможности? Ответы на эти вопросы могли стать основой его новой идентичности. Шаги четверых шиноби гулко отдавались в тесных коридорах подземелья корня. Факелы, активированные чакрой третьего, отбрасывали неровные тени на холодные каменные стены. Шисуи шел чуть позади остальных, скользя взглядом по знакомым очертаниям подземного лабиринта. Каждый поворот, каждая дверь пробуждали воспоминания, которые он предпочел бы забыть. Хирузин уверенно вел группу через запутанные коридоры. За ним молча следовал внимательно изучающий окружение Какаши. Фугаку держался рядом с Шисуи, его присутствие будто бы создавало незримый барьер между молодым Учихой и призраками прошлого. По мере спуска воздух становился все более затхлым. Пахло сыростью, пылью и, Шисуи поморщился, какой-то химией. Этот запах был слишком хорошо ему знаком. Массивные двери хранилища Данзо покрывала сложная вязь печатей. Черные линии фуиндзюцу, похожие на застывшие молнии, пересекались в головокружительных узорах, образуя пятислойную систему защиты. Хирузин медленно провел ладонью над поверхностью, позволяя своей чакре едва касаться печатей, словно художник, изучающий текстуру холста перед началом работы. Каждый слой защиты представлял собой отдельную печать, соединенную с остальными через узловые точки преобразования чакры. Первый слой – базовая печать сдерживания, не позволяющая физически открыть двери. Второй – печать рассеивания, мгновенно разрушающая любую чужеродную чакру, пытающуюся вмешаться в работу системы. Третий – печать обратной связи, отражающая силу взлома обратно на взломщика. Четвертый – печать памяти, запоминающая и анализирующая любые попытки проникновения. И, наконец, пятый – печать полного уничтожения, активирующаяся при критическом нарушении целостности системы. Третий активировал сенсорную технику. Тончайшие нити чакры, подобные паутине, протянулись от его пальцев к печатям. Через эти нити он мог прочитать структуру фуиндзюцу, как слепой читает текст, написанный шрифтом Брайля. Каждый символ, каждая линия несли в себе информацию о течении чакры внутри системы. Особенность печати Данзо заключалась в том, что они использовали принцип замкнутого круга. Чакра циркулировала, создавая самоподдерживающуюся систему. Любое вмешательство извне нарушало этот баланс, активируя защитные механизмы. Но в этом же была и их слабость. Если правильно синхронизировать внешнюю чакру с циркулирующей внутри, можно было влиться в систему, не нарушая ее работы. Хирузин начал медленно формировать чакру в кончиках пальцев, придавая ей особую частоту колебаний. Это было похоже на настройку музыкального инструмента, малейшее отклонение могло разрушить всю гармонию. Его чакра постепенно принимала тот же тон, что и чакра в печатях. Когда резонанс был достигнут, третий приступил к самой сложной части – внедрению своей чакры в систему. Он начал с периферийных узлов, где защита была относительно слабее. Его чакра, идеально имитируя характеристики оригинальной, медленно просачивалась в печати. Это напоминало процесс замены крови в организме. Старая чакра постепенно вытеснялась новой, сохраняя при этом все паттерны циркуляции. Какаши, наблюдавший за процессом своим шаринганом, видел, как чакра третьего, окрашенная в теплые тона, постепенно замещает холодную синюю чакру Данза в печатях. Этот процесс требовал невероятной точности, малейшая ошибка в балансе чакры могла спровоцировать защитные механизмы. Особую сложность представляли узловые точки, где сходились несколько потоков. В этих местах Хирузину приходилось одновременно контролировать несколько различных частот и амплитуд, подобно дирижеру, управляющему сложной симфонией. Его пальцы двигались в воздухе, словно перебирая невидимые струны, каждое движение корректировало поток чакры. Спустя почти час кропотливой работы последний узел был взят под контроль. Печати на двери начали медленно тускнеть, не исчезая полностью, но переходя в пассивное состояние. Хирузин осторожно потянул на себя тяжелую створку. Защитная система, теперь признающая его чакру как свою, позволила дверям открыться. Внутри их встретил затхлый воздух хранилища, не тревоженный десятилетиями. Остаточная чакра все еще циркулировала по печатям, но теперь она подчинялась воле третьего. Система защиты осталась активной, но перенастроенной, словно замок, в котором сменили ключ, сохранив механизм. Здесь хранятся все секретные документы корня, голос третьего звучал непривычно глухо. Данза был педантичен в ведении записей. Шисуи заметил, как напряглись плечи Фугаку при упоминании этого имени. Воздух в помещении, казалось, стал еще тяжелее. Сам он почувствовал, как к горлу подступает горечь, вкус того яда все еще помнился с пугающей четкостью. «Разделимся», — предложил Какаши. Его спокойный голос прорезал гнетущую тишину. «Так будет эффективнее». Шисуи методично просматривал документы, когда его рука замерла над одной из папок. Выцветшие чернила на корешке складывались в слова «операция», «Учиха». Его пальцы едва заметно дрогнули, когда он потянулся к папке. Сердце пропустило удар, а затем забилось чаще. «Нашли что-то?» Голос Хирузина прозвучал совсем рядом, заставив Шисуи вздрогнуть. Третий появился бесшумно, как и подобает опытному шиноби. Молодой Учиха медленно обернулся. Фугаку и Какаши, привлеченные внезапно возникшим напряжением, тоже приблизились. В тусклом свете факелов их лица казались суровыми масками, скрывающими истинные эмоции. «Операция, Учиха», — прочитал вслух Фугаку. Его голос звучал обманчиво спокойно, но в глубине этого спокойствия таилась сталь. «Интересное чтиво, не так ли, Хирузин?» Третий Хокаге тяжело вздохнул. В свете факела возраст вдруг еще явственнее проступил на морщинистом лице. «Это...» — начал он, но голос предательски дрогнул. «Не нужно», — оборвал его Фугаку. В этих двух словах слышалась вся боль и горечь последних лет жизни клана. «Мы оба знаем, что произошло, знаем, чем все закончилось». Шисуи открыл папку, его глаза быстро скользили по строчкам. Бумага пожелтела от времени, но чернила все еще оставались четкими, каждое слово... Каждая буква были написаны с той же педантичностью, с которой Данза уничтожал своих врагов. Документы, отчеты, планы, все то, что привело к трагедии клана, было аккуратно задокументировано этой безжалостной рукой. Какаши молча наблюдал за разворачивающейся сценой. За его внешним спокойствием крылось знание, которое он решил сохранить при себе. Некоторые истины должны остаться невысказанными, особенно здесь, в этом склепе секретов. Как? Этот вопрос вырвался у Шисуи прежде, чем он успел себя остановить. В одном слове смешались боль, гнев и бессильное отчаяние. Как вы могли позволить ему? Его голос сорвался. Шисуи невольно коснулся места под глазной повязкой, жест, который он обычно подавлял, но сейчас эмоции взяли верх над самоконтролем. Хирузин долго молчал, глядя на папку в руках младшего Учихи. Когда он заговорил, его голос звучал устало, но в нем не было той наигранной скорби, что обычно сопровождало публичные речи. «Я всегда искал компромиссы, Шисуи. Пытался найти золотую середину между интересами деревни и отдельных кланов, между явным и тайным, между миром и готовностью к войне», — старик невесело усмехнулся. В итоге эта политика полумер привела к тому, что Данза получил слишком много власти. «Я закрывал глаза на его методы, убеждая себя, что это необходимое зло». Третий повернулся к Фугаку, и в его взгляде читалось не раскаяние, а какая-то горькая решимость. «Я не стану просить прощения. Моя вина не в том, что я не остановил Данза. Моя вина в том, что я создал систему, где такие, как он, могли действовать безнаказанно. Я думал, что достаточно быть добрым дедушкой для деревни, а грязную работу пусть делают другие. Это и есть настоящее предательство. Фугаку молча достал из кармана жилета маленький свиток для запечатывания. Его движения были скупыми, отточенными, но в них чувствовалась внутренняя дрожь. Прошлого не изменить, Хирузин. Но мы можем решить, что делать с этими документами. Шисуи посмотрел на папку в своих руках. Бумага казалась теплой, словно впитала в себя всю боль и страдания, которые повлекли за собой записанные в ней решения. «Сожгите их», — произнес Какаши. В его голосе не было ни осуждения, ни злости, только понимание того, что некоторые тайны должны исчезнуть вместе с мертвым миром. Третий Хокаге кивнул и сложил несколько печатей. Крошечный огненный шар, не больше светлячка, появился над его ладонью. В его свете морщины на лице Хирузина казались еще глубже. Документы занялись быстро. Огонь жадно пожирал страницы, обращая пеплом секреты Данза. Они стояли молча, как почетный караул на похоронах, не врага, но эпохи, наполненной болью и предательством. «Нам пора двигаться дальше», — произнес Фугаку, когда последние угольки погасли. «Здесь еще много документов, которые нужно проверить». Расходясь по разным секциям архива, они двигались иначе, словно что-то неуловимо изменилось во всех них. Тяжесть невысказанных слов и застарелых обид начала отступать, растворяясь, как дым от сгоревших документов. Шисуи, направляясь к дальним стеллажам, поймал взгляд Какаши. В единственном видимом глазе копирующего ниндзя читалось понимание, некоторые призраки прошлого наконец-то обрели покой. Впереди их ждали еще часы работы в подземелье, но теперь каждый из них чувствовал. Эта встреча в архиве корня стала чем-то большим, чем просто сбор документов. Это был момент истины, примирения и, возможно, начало исцеления старых ран. Работа заняла почти сутки. Теневые клоны Наруто методично обследовали каждый квартал, каждый дом облачной деревни. Они бережно собирали тела погибших жителей, перенося их в горный склеп, высеченный в скале совместными усилиями Шиноби Кума. Рейкаги лично следил за каждым этапом этого скорбного дела, до последнего оставаясь верен долгу перед жителями. Могучие руки, способные крушить горы, сейчас с удивительной осторожностью поправляли погребальные пелены. Каждое движение выверено, каждый жест исполнен глубокого уважения. Где-то в глубине души Рейкаге понимал, это последняя служба, которую он может оказать своим людям. Даруи координировал работу в восточном секторе деревни. Его обычная невозмутимость дала трещину, когда среди погибших обнаружилась семья старого оружейника, того самого, что выковал его первый клинок. Молодой шиноби замер на мгновение, плечи едва заметно дрогнули, но он быстро взял себя в руки. Скорбь можно будет выплеснуть позже, сейчас нужно действовать. Амо и Каруи работали в паре, как и всегда. Их привычные перепалки стихли, сменившись сосредоточенным молчанием. Лишь изредка Амо и начинал бормотать что-то себе под нос, но Каруи больше не обрывала его, понимая, что это его способ справиться с происходящим. Самуи методично составляла список погибших. Ее каллиграфический почерк, всегда такой безупречный, сейчас местами дрожал, особенно когда приходилось вписывать имена знакомых. Но она продолжала работу, кто-то должен был сохранить память об ушедших. Когда последнее тело предали земле, над горным склепом нависла тяжелая тишина. Киллер Би, обычно неугомонный и шумный, стоял молча, его плечи поникли под грузом невысказанной скорби. Восьмихвостый внутри него тоже молчал, древнее существо разделяло горе своего носителя. Рейкаге возвышался над склепом, отбрасывая длинную тень на свежевысеченный камень. Лицо казалось высеченным из той же горной породы, твердое, неподвижное. Только в глазах плескалась боль, которую не способна была скрыть даже его железная воля. Прощание с мертвыми закончилось, но самое тяжелое было впереди. Прощание с самой деревней. Грозовые тучи клубились над вершинами гор, окутывая облачную деревню тяжелым покрывалом. Молнии то и дело прорезали небо, словно сама природа отражала настроение собравшихся шиноби. Раскаты грома эхом отдавались в пустых улицах, отражаясь от соединяющих скалы металлических конструкций. Рейкаге медленно поднялся на самую высокую площадку деревни. Каждый шаг давался с трудом, не от физической усталости, а от тяжести воспоминаний, обрушившихся на него подобно горному обвалу. Здесь, на этой самой площадке, он когда-то принимал свой титул. Здесь же проводил свои первые тренировки с Би. Сколько молодых шиноби получили от него наставления на этом месте? Сколько важных решений было принято под этим бескрайним небом? Эй стоял, его массивная фигура четко вырисовывалась на фоне грозового неба. Годы, проведенные на посту Райкаге, научили его скрывать эмоции под маской непоколебимой силы. Но сейчас, глядя на пустые тренировочные поля, где еще недавно оттачивали мастерство молодые шиноби Кума, он чувствовал, как эта маска дает трещину. Каждый удар грома отзывался в его сердце подобно удару колокола, отмеряющего последние минуты существования их мира. Тяжелые мысли Райкаге прервал знакомый голос. «Ю, братишка!» Киллер Би разорвал тишину. Последний взгляд на дом, где молнии свет всегда вел нас вперед. «Ю, Эй почувствовал, как что-то сжалось в груди. Даже сейчас, перед лицом невосполнимой потери, его брат оставался верен себе. Эта неизменность посреди рушащегося мира странным образом придавала сил. А мой, стоявший чуть поодаль, нервно крутил в руках леденец. Его вечная привычка к сомнениям сейчас казалась почти спасительной, словно якорь нормальности в море хаоса. А что если, в новом мире не будет таких высоких гор? Или молнии там бьют по-другому? Или... Заткнись. Каруи отвесила ему подзатыльник. Вечно ты все усложняешь. Райкаге наблюдал за этой привычной перепалкой, и где-то глубоко внутри шевельнулась благодарность. Их юношеская энергия, способность даже сейчас оставаться собой. Это было именно тем, ради чего он всегда сражался, ради будущего, которое теперь придется строить в другом мире. Самуи тихо вздохнула, поправляя катану на поясе. В этом простом жесте читалась целая история, история воина, которому предстоит вести самую тяжелую битву не с врагом, а с собственным сердцем, разрывающимся от прощания с родным домом. Даруи подошел к краю площадки, его золотые украшения тускло поблескивали в свете молний. Райкаге помнил день, когда впервые увидел в этом юноше потенциал стать его преемником. Теперь этим мечтам не суждено было сбыться, но сила духа молодого шиноби не померкла. Никогда не думал, что придется вот так прощаться. Эй почувствовал, как внутри поднимается волна непривычного гнева, а чего-то более глубокого, более фундаментального. Его голос прогремел подобно грому. «С чего ты взял, что это прощание? Мы уносим Кума с собой, в наших сердцах и силе». Эти слова вырвались сами собой, но в них была правда, до которой он только сейчас начинал дорастать. Кума – это не только горы и здания, это дух, живущий в каждом из них. Ши, до этого момента молчавший, вдруг тихо запел старую песню «Шиноби облака». Его голос, обычно резкий в бою, сейчас звучал неожиданно мягко. Райкаге почувствовал, как по спине пробежала дрожь. Эту песню пел его отец, когда впервые показывал маленькому Эй вершины Кума. Остальные постепенно подхватили мелодию, древний напев о грозовых вершинах и молниях, танцующих меж облаков. Райкаге сделал шаг вперед, чувствуя, как внутри поднимается знакомая сила, окутывая тело разрядами электричества. Стиль молнии. Райтон но Йорой. Электрические разряды затрещали в воздухе, и все присутствующие шиноби облака активировали свои техники молнии. В этот момент Эй почувствовал то единение, которое всегда делало Кума особенной. Все они были детьми грозы, воспитанными под раскаты грома. Небо над Кумагакури озарилось светом сотен молний, создавая величественное и пугающее зрелище. Каруи сжала кулаки, техника создавала вокруг нее ореол из черных молний. Райкаге видел в ее глазах отражение той же решимости, что когда-то видел в глазах своей матери. «Пусть это будет нашим прощальным салютом. Последний раз покажем силу Кума», а мой активировал свой клинок молнии, на мгновение забыв о вечных сомнениях. Самуи плавным движением извлекла катану, по лезвию которой пробежали электрические разряды. Ее голос прозвучал чисто и твердо. «За Райкаге сама, за Кума», подхватил Даруи, его черная молния взвелась к небесам. Ши присоединился к общему хору техник, его особая форма молнии создавала в воздухе причудливые узоры, напоминающие древние письмена их народа. Киллер Би, глядя на это световое представление, вдруг посерьезнел, что случалось крайне редко. Восьмихвостый респект отбил за такой салют. Эй кивнул, не отрывая взгляда от светящегося неба. В его груди разливалось странное тепло, смешанное с острой тоской. Отец был бы горд. Его голос звучал непривычно мягко, слова, которые он никогда не произносил при жизни отца, наконец нашли выход. Мы сохранили дух облака до самого конца. Молнии в небе постепенно начали затихать. Шиноби Кума один за другим деактивировали свои техники. Каждая погасшая молния отзывалась в сердце Рейкаге ударом, словно гасла еще одна искра их прежней жизни. Последней погасла его собственная, оставив после себя лишь легкое потрескивание в воздухе и горький привкус прощания. «Пора», — произнес Эй, разворачиваясь к остальным. Его голос звучал твердо, хотя внутри все сжималось от мысли о предстоящем шаге. «Подождите», — внезапно воскликнул Амой, и Эй почти обрадовался этому перерыву, этой последней возможности задержаться еще на мгновение. «А что если мы забыли что-то важное? Или единственное важное мы берем с собой», — перебила его Самуи, положив руку на сердце. В ее словах прозвучала мудрость, которая заставила Рейкаге вспомнить, почему он всегда верил в молодое поколение. «Волю Кума», — Даруи молча кивнул, соглашаясь с ее словами. В этот момент в воздухе начало формироваться характерное искривление пространства, признак открывающегося портала Саске. Эй почувствовал, как напряглись мышцы, словно тело сопротивлялось неизбежному. Только Киллер Би задержался на мгновение, и Эй понимал почему. Его брат всегда умел прощаться красиво. Кума в сердце всегда будет жить. Молнии танец нельзя позабыть. Пусть другой мир подарит нам кров, но останемся верны грозе облаков. Йо. Последняя молния прорезала небо над опустевшей деревней, словно прощальный салют ушедшим воинам. Эй до последнего момента чувствовал ее отголосок в крови, эту вечную связь с родной стихией, которую не разорвать никаким порталом. Портал медленно закрылся, оставляя Кумагакури наедине с вечными грозами и молчаливыми горами, но часть этих гор навсегда осталась в сердце каждого из ушедших шиноби. Глава 25. Семь фигур возвышались на разрушенном монументе Хокаге, глядя на руины некогда процветающей деревни. Небо затянуло пеплом, результат недавних катаклизмов. Мир вокруг них умирал не медленно, как при обычной смене эпох, а стремительно. Агония природы была почти осязаемой. Шукаку раздраженно разминал пальцы, снова и снова сжимая кулаки, будто пытаясь нащупать в них привычную силу. «Чтоб их, ненавижу это тело», — процедил однохвостый, разглядывая свои руки с отвращением. «Кожа как бумага, суставы скрипят. Как человечишки вообще в этом существуют? Можешь вернуться к песчаной форме, если так невыносимо», — спокойно отозвался Сайкин, не поворачивая головы. Его абсолютно гладкие, словно отполированные черты лица оставались безмятежными, но в голосе скользнула уловимая нотка напряжения. «Только что это даст?» Шукаку огрызнулся. «Хотя бы не придется терпеть эти омерзительные ограничения», — Тануки дернул плечом, демонстративно рассматривая белое одеяние. «Мы даже одеваемся теперь, как тупоголовые отпрыски Рикуда». «Хватит скулить», — Мататаби говорила тихо, но в ее голосе чувствовался жар, способный плавить металл. «Ты как щенок, которому наступили на хвост». «Да пошла ты, мы все недовольны ситуацией», — резонно заметил Чоуми, складывая руки на груди. Его движения были точными, выверенными, словно Семихвостый заранее просчитал каждый жест. «Но факты остаются фактами, этот мир больше не может нас поддерживать». Исабу, прикрыв глаза, прислушивался к чему-то, доступному только ему. «Чакровые потоки истощаются», — вдруг произнес хозяин водной стихии, и остальные замолчали. «Еще день, может два, и они иссякнут полностью. Значит, пора проверить, прав ли был Рикуда насчет нашей независимости от него», — скривился Сонгаку, перекатывая мускулы под тонкой тканью одеяния. Какуа, до этого стоявший поодаль, медленно подошел к остальным. «Давайте называть вещи своими именами. Мы – воплощение природной чакры, созданные из десятихвостого. Не просто порождение ее, а сама ее структура, ее фундаментальная часть. Этот мир был создан на основе чакры, которая течет во всем, от мельчайших песчинок до величайших гор». «К чему ты клонишь?» – нетерпеливо перебил Шукаку. «К тому, что мы связаны с этим миром на базовом уровне», — терпеливо продолжил Пятихвосты. «Когда Ацуцуки Кагуя выжгла чакровые пути планеты, она запустила цепную реакцию. Мир умирает не просто потому, что погибли растения и животные, он умирает, потому что разрушилась сама структура реальности». «Ты говоришь, будто мы умрем вместе с ним», — подняла бровь Мататаби. «Не умрем, рассеемся», — коротко ответил Кагуя, — «как туман на жарком солнце». Сайкин кивнул. «Я чувствую это. С каждым часом. И что предлагаешь?» Шукаку дернул подбородком в сторону шиноби. «Бежать в другой мир, как напуганные кролики. Стать домашними зверушками Наруто и его новых дружков, Чоуми, выгнув шею, посмотрел на солнце, проступавшее сквозь пелену пепла бледным пятном. Излагаю факты, голос Семихвостого звучал четко, как на лекции. Во-первых, наши тела, даже настоящие, не эти человеческие оболочки, состоят из концентрированной чакры. Во-вторых, эта чакра поддерживается естественным круговоротом энергии мира. В-третьих, когда естественная чакра исчезнет, нам нечем будет подпитываться. Верно, поддержал Сайкин. Когда Биджу в прошлом умирали в носителях, мы всегда возрождались. Но это было возможно только благодаря природной чакре, которая восполняла наши структуры. Теперь, Шестихвостый сделал паузу. Теперь нет даже источника для возрождения. Мототаби обхватила себя руками, словно ей вдруг стало холодно. Значит, Чоуми прав. У нас нет выбора. Выбор всегда есть, прорычал Шукаку. Можем остаться здесь и рассеяться. По крайней мере, это будет наше решение. Исабу, до этого молчавший, произнес. Гордость не согреет тебя, когда последняя искра чакры угаснет. Тебе легко говорить, Водяной, огрызнулся Однохвостый. Ты и так всегда был жидким. Вы оба несете чушь, вмешался Сонгаку, с хрустом разминая шею. Если говорить о реальных вариантах, либо мы отправляемся в мир мутантов с Наруто, либо остаемся здесь и превращаемся в ничто. Конечно, можно поискать другие измерения самостоятельно, но без печати Шиноби это проблематично. Дело не только в физическом выживании, задумчиво произнес Кокуа. Дело в том, что даст нам новый мир. Тануки презрительно фыркнул. Что он, к демонам, может дать? Очередное столетие в тени человечишек, свободу, на удивление твердо ответил обычно мягкий Сайкин. Впервые мы отправимся в мир не как оружие, не как демоны, которых нужно обуздать, а как беженцы, закончил за него владеющий песком, как существа с выбором, поправила Мототаби. Ты можешь называть это как угодно, но разве не этого мы хотели столетиями, чтобы нас не загоняли в джинчурики, не использовали как батарейки для войн? Исабу медленно подошел ближе к краю скалы, всматриваясь вниз. Есть еще кое-что, сказал Трехвостый тихо. Хаширама. Сонгаку резко выпрямился. Что с ним? Первый Хокаге жив и обладает всей своей силой, напомнил Исабу. Достаточной, чтобы подчинить нас, как когда-то. И боюсь, если мы откажемся следовать за ними в новый мир. Вот оно что, Шукаку оскалился. Вы не свободу выбираете, а просто боитесь этого человеческого ублюдка. Я его не боюсь, возразил Четырехвосты, явно задетый. Но драться с ним сейчас, когда мы слабеем с каждым часом, это глупо. Чоуми кивнул. Решение должно основываться на логике, не на эмоциях. А логика такова. Если останемся, рассеемся. Если попытаемся сопротивляться Хаширами, проиграем. Если попытаемся сами искать путь в другие измерения, вероятность успеха минимальна. Так что у нас остается? Спросил песчаный демон. Просто плыть по течению? Мототаби повернулась к нему, в ее глазах плясало синее пламя. Наруто. Остается Наруто. Опять он. Проворчал Однохвостый. Да, опять он, подтвердил Кокуа. Ты можешь делать вид, что тебе все равно, но мы все видели, как он сражался за нас. Шукаку резко отвернулся, явно не желая продолжать разговор в этом направлении. Исабу снова прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Чакровые пути истончаются быстрее, чем я думал. Мы теряем время. У Наруто сохранилась связь со всеми Биджу, заметил Семихвостый. Технически, это создает стабильный канал, через который мы могли бы черпать чакру даже в иных мирах. Становиться зависимыми от него, возмутился хозяин песка. Никогда. Независимыми, поправил Чоуми. Связанными. Есть разница. Мототаби отошла на несколько шагов, повернулась к ним. Я не о Наруто сейчас думаю. Я думаю о том, что в другом мире ждет существ вроде нас. А что там может ждать? Пожал плечами Сонгаку. Судя по памяти Наруто, мутанты – это такие же отверженные, как мы. Люди их боятся, охотятся на них. Знакомая история. Именно, кивнула Двухвостая. А значит, мы можем оказаться по разные стороны баррикад, или стать союзниками преследуемых. Это интересный поворот. Шукаку рассмеялся. И что, ты вдруг прониклась сочувствием к преследуемым? Возможно, ее глаза сузились. А ты хочешь сказать, что тебе никогда не хотелось отомстить людям за столетия заточения? Хотелось, не стал спорить Однохвостый, и не скрываю этого, но эти мутанты, не наша забота. Кокуа покачал головой. Ты мыслишь категориями прошлого, старого мира, который строился на балансе сил шиноби. Новый мир будет иным, и правила в нем тоже будут другими. Знаю я эти другие правила, не унимался Шукаку. Сначала мы притворяемся людьми, потом нас снова запечатывают, и весь этот проклятый круг начинается сначала. Не обязательно, возразил Шестихвосты. Наруто доказал, что мы можем сосуществовать иначе. Шукаку уже открыл рот для очередного возражения, но его прервал Исабу. Чувствуете? Все замолчали. По их телам прошла едва заметная дрожь, тонкие каналы чакры, поддерживавшие мир, истончались прямо сейчас. Это уже началось, прошептал Сайкин. Сонгаку сжал кулаки. Проклятие, я не готов стать призраком. У нас мало времени, подытожил Чоуми. Нужно решать. Шукаку, казалось, все еще боролся с собой. Его лицо, обычно искаженное гримасой ярости или презрения, сейчас выражало сложный комплекс эмоций. «Ты боишься?» – вдруг сказала Мототаби. «Что?» – моментально вскинулся Тануки. «Я? Да я никогда. Боишься?» – спокойно повторила она. «Не смерти или рассеивания. Ты боишься ошибиться с выбором. Снова довериться и снова разочароваться». Шукаку застыл на полуслове. Остальные биджу молча наблюдали за этим диалогом. «Ты не знаешь, о чем говоришь?» – хрипло отозвался он наконец. «Знаю», – Мототаби смотрела на него без тени насмешки. «Потому что испытываю то же самое. Мы все, даже если не признаемся». Повисла тишина. Отдаленные звуки работы шиноби, готовящихся к эвакуации, доносились до вершины скалы. «Я иду с Наруто», — наконец произнес Кокуа. «Не потому, что боюсь Хаширамы, и не только потому, что хочу выжить, а потому, что этот человек заслужил мое доверие и мое», — кивнул водный демон. «Я тоже пойду», — сказал Сайкин. «Это лучший шанс увидеть то будущее, о котором говорил отец». Сонгаку пожал плечами. «Выбора все равно нет. Я с вами». Чоуми коротко кивнул, подтверждая согласие. Мототаби вопросительно посмотрела на Шукаку. Однохвостый выглядел угрюмым, но уже не таким воинственным. «Так и быть», — процедил он сквозь зубы. «Но я делаю это не ради Наруто и не ради пророчества, а чтобы посмотреть, как эти хваленые мутанты отреагируют на настоящего демона». «Принято», — Мототаби позволила себе улыбку. Пыль клубилась в солнечных лучах, пробивающихся сквозь полуразрушенное окно квартиры Наруто. В воздухе стоял тяжелый запах затхлости, смешанный с чем-то более зловещим, едва уловимым ароматом тления, пропитавшим всю Коноху. Маленькая квартира, и раньше не отличавшаяся порядком, сейчас выглядела жалко. Слой пыли на всех поверхностях, опрокинутая мебель, пустые пакеты из-под рамена, все застыло так, как было в день, когда юноша ушел на войну. Никто не ожидал, что вернуться будет некуда. Минато осторожно пробирался между разбросанными вещами, внимательно изучая каждую деталь этого скромного жилища, в котором вырос его сын. Деревянный пол тихо поскрипывал под его ногами. Кушина стояла у тумбы, перебирая немногочисленные фотографии. Ее огненные волосы казались слишком яркими для этого выцветшего мира. Анна держалась неподалеку от Наруто, безмолвной тенью следуя за ним. Пальцы девушки крепко сжимали ладонь Джинчурики, и это прикосновение казалось единственной нитью, связывающей ее с происходящим в чужом мире, на чужом языке. «Ты жил здесь один все это время?» – спросила рыжеволосая Кунайчи, не поднимая глаз от фотографий. Наруто замер у шкафа, куда забрался в поисках сохранившихся вещей. Вопрос матери прозвучал буднично, но сын Хокаге почувствовал за ним целую бездну боли. «Да», – ответил он после паузы, вытаскивая пыльный свиток с техниками. «Старик третий помогал с деньгами, а потом я начал выполнять миссии». Четвертый Хокаге подошел к стене, где были развешаны старые мишени для сюрикенов, изрезанные и покрытые многочисленными отметинами попаданий. «Ты много тренировался», — произнес он с гордостью, проводя пальцами по мишеням. Наруто неопределенно пожал плечами, открывая следующий ящик. «Приходилось. Я был худшим в академии». Кушина подошла к комоду, выдвигая ящики один за другим. На дне одного из них обнаружилась детская шапочка в виде мордочки жабы. Она вытащила ее, с удивлением разглядывая. «Оранжевый», — тихо сказала хранительница Кьюби. «Твой любимый цвет». Я сшила ее перед. Голос женщины оборвался. Минато положил руку ей на плечо. «Это был подарок на твой первый день рождения», — закончил он. «Первый и единственный, который мы успели тебе сделать». На мгновение в комнате повисла тяжелая тишина. Наруто смотрел на родителей, будто не веря, что они действительно стоят перед ним, настоящие, живые. Сердце Узумаки разрывалось от эмоций, Половина души пела от счастья, другая стонала от боли за всех, кто уже никогда не вернется. Кушина вернулась к тумбе и подняла фотографию команды 7. «Это твоя команда?» – спросила она, осторожно стирая пыль с рамки. Какаши выглядит точно так же, как и раньше. Наруто подошел к ней, увлекая за собой Анну. Они встали рядом с матерью героя, глядя на снимок. «Команда 7», – кивнул блондин. «Это Саске и Сакура-чан. Какаши-сенсей в маске, как всегда. Я до сих пор не видел его лица». Анна с интересом разглядывала фотографию, и Наруто быстро перевел ей. «Это моя команда, Саске и Сакура, а это наш учитель Какаши». Девушка кивнула, ее взгляд внимательно изучал фото, задержавшись на Саске. Минато подошел, заглядывая через плечо жены. «Сын Фугаку и Микото», — тихо произнес он, указывая на Саске. «Вы с ним так похожи на нас с Фугаку в молодости». В глазах желтой молнии Конохи промелькнуло что-то темное. «Мне жаль, что я не мог быть рядом, чтобы защитить вас обоих от всего, через что вы прошли». Наруто опустил взгляд, пытаясь справиться с комком в горле. Потом решительно собрался и улыбнулся, хотя улыбка вышла чуть натянутой. «Вы здесь сейчас, это главное». Кушина осторожно поставила фото обратно на стол и обернулась, оглядывая комнату. «Ты решил, что возьмешь с собой?» Наруто растерянно почесал затылок. «Да что тут брать?» Он обвел рукой скромное жилище. «Свитки с техниками, фото, может, пару личных вещей». Взгляд носителя Девятихвостого упал на тумбочку у кровати, где стояла пыльная чашка с недопитым молоком, покрывшимся твердой пленкой. Сколько времени прошло с тех пор, как он последний раз ел в этой квартире, завтракал в попыхах, собираясь на миссию, не зная, что никогда не вернется. Юный шиноби подошел к кровати, под которой заметил торчащий краешек чего-то оранжевого. Опустившись на колени, он вытащил старую потрепанную игрушечную лягушку. «Гамы-чан», – прошептал Наруто, узнавая. «Я думал, что потерял его». Анна, наблюдавшая за этим с недоумением, вопросительно посмотрела на возлюбленного. Он поднял игрушку, показывая ей. «Моя первая игрушка», — объяснил он на английском, а затем повторил тоже по-японски для родителей. Кушина закрыла рот рукой, глаза наполнились слезами. «Ее подарил тебе Джирая», — тихо сказала она. «Прямо в роддоме, когда ты родился, мы положили ее в твою колыбель».